Глава 62. Я тигр. Меня зовут Пылающий Тигр. Хотя я немного знаю о том месте, где я родился. Единственное, что я помню, как рыдал в этом мрачном сыром месте. Я создан не только из зависти, но и из всех темных эмоций. Я порождение тьмы. Однако, как меня зовут, где я родился, или из чего я сделан, не имеет никакого значения. Лишь имя Пылающий Тигр беспокоит меня. После тигра останется его шкура. После человека его имя. Ну или так говорят. Но раз я создан лишь из тьмы и мрака, и существую так, будто был мертв с самого начала, я не планирую оставлять ни того, ни другого. Я собираюсь уйти, не оставив даже пепла. Ни один дом не пощадит пламя. Все сгорит. Единственное, что важно, это обжигающее чувство долга, пылающее внутри меня. Пылающему тигру плевать на прошлое. Оно должно сгореть. Оно должно сгореть. Что должно сгореть? Все должно сгореть. В тот миг, когда я пришел в этот мир, я увидел свою мать, породившую меня. Или лучше назвать ее моей старшей сестрой-близнецом. Похоже, пламя в моем сердце разжигает она. Моя сильная, твердая, пугающая и хрупкая сестра из чистой белизны. Чистая. Идеально чистая. Ярко-белая и бесстыже лгущая. Моя красивая сестра на меня не похожа. Она была по-настоящему красивой. От одной мысли о том, что я мог поддержать эту красоту, эту чистоту, меня переполняет гордость. Но это не важно. Не важно, как зажигается огонь. Не важно, как обжигает пламя. Во мне есть только чувство долга. Если я не обладаю чувством действия ради нее, то мои действия не навредят ей, в отличие от того, что сказала рожденная от нее кошка. У меня нет никаких особенностей. Можно сказать, я всего лишь пламя. Я. Белое пламя. У меня нет ни сознания, ни воли. Может показаться, что я сейчас думаю и говорю, но это лишь игра, лишь имитация. Я – природный феномен. Я просто жгу то, что должно сгореть. Нет, в этом мире нет ничего, что бы не горело. Все должно сгореть. Я чувствую зависть ко всем и всему внутри меня. Отцам, матерям, друзьям, кахаям. Они должны исчезнуть. Они должны уйти. Они должны страдать, горевать, впадать в депрессию. Они должны скорбить, утонуть в глубинах отчаяния, должны быть раздавлены. Они должны плакать. Плакать так, как плакал я. И, быть может, эти слезы ослабят. Не тиранию, но пламя. А теперь... сожжем что-нибудь. Найдем и скормим что-нибудь огню. Хотя сгорит все, порядок надо соблюдать. Процесс должен быть упорядочен. В этот раз сгорит это здание. Как только я об этом подумал, нет, даже до этого, я уже был там. У меня нет воли, у меня нет намерений. Вот что я такое. Я то, что стоит здесь. Я не прихожу раньше. Я не прихожу позже. Где это возможно, я появлюсь. Где это возможно, я разожгу свое пламя. Задумчиво подняв глаза на свою цель, я наблюдаю за ней. Хм, понятно. Похоже, эту будет сжечь легче, чем тот отдельный дом или большое здание. Ладно, неважно, легко будет или сложно. Когда цель выбрана, сомневаться бессмысленно. Все одинаково. Я ничего не знаю, но я смогу сжечь все. Обнажив клыки, я разеваю пасть. А теперь пламя. Пламя. Не! Но тогда, в тот момент, передо мной и целью возникла кошка. Молодая кошка с серебряными волосами упала с неба, как будто у нее были крылья, и встала у меня на пути.